и сама расплакалась, сквозь слезы повторила то, что у них повелось с Коктебеля: «Не щади, не щади». Потом они долго шалили в постели, как дети, кувыркались, прокручивались вокруг оси, словно в воде. Она забиралась к нему на спину и прыгала, как лягушка. «Кого я напоминаю, сударь? Скажите честно?» Она ждала, что он брякнет проститутку Ролиску, но вместо этого сказал смешное: «Ты прыгаешь на мне, как горячая лягушка». Потом она сказала с любовной серьезностью: «Заходи теперь сзади, я покажу тебе британский изыск». Он содрогнулся от гнева и от похоти. «Почему меня тянет к бледям, а из них к самой блядской?» Она расположилась поперек кровати в обещанной позиции, и он встал сзади ногами на полу. «Теперь вступай». Он вступил. «Давай». Он дал. «Теперь внимание». Он внял. «Теперь, не теряя тебя, я опускаю свои стопы на твои и медленно выпрямляюсь. Держи меня за живот. Продолжай и вникай». Он продолжил и вник. «Ты видишь, мы стоим теперь неразлучно, как двойная фигура на первомайской демонстрации. Товарищ Брежнев осеняет нас своей заскорузлой клешней. А вот теперь я поднимаю нас обоих в полет. Крепко держи меня то за бедра, то за живот, то за грудь, но так, чтобы не разрушилась фигура полета. Я начинаю махать крыльями, сирич любимыми тобой ВК. Мы уходим все выше и все дальше, и пусть они все провалятся к своим чертям. Мы завершаем свой полет в империях, и там переходим к неистощимой нежности, то есть я переворачиваюсь лицом к тебе, мой кумир». Он поносил свою летучую немного в охапке, но вскоре обессилел и расположил ее среди подушек и одеял. Приспел неизбежный вопрос: «Это кто же тебя обучил таким полетам?» «Никто», — бойко ответила она. «Это я сама придумала, когда грезила тобой». Было видно, что не врет. Он запускал ей пальцы в пшенично-медовые волны. Она целомудренно их ловила, пальцы, и обсасывала один за другим. «Почему ты сбежала от меня, Ралик?» «Не знаю», — задумчиво ответила она. «И тогда не знала, и теперь не знаю. Скорее всего, хотела тебя от себя освободить. Но, может быть, также был и соблазн. Лондон, Блумсбери Плейс, образ Вирджинии Вульф. Между прочим, я завела там литературные связи. Они там все обалдели, когда советская послиха стала с ними водить знакомство. Если кто-нибудь набирался, обязательно спрашивал: какой у вас чин, мадам?» «А какой у тебя чин, мадам?» — спросил Ваксон. «Майор КГБ, сэр», — бойко ответствовала она. «Первый отдел. Секция орального секса, сэр». Только сейчас они поняли, что теплоход пришел в движение и норовит покинуть створ Ялтинского порта. В приоткрытое окно интенсивно входил исторический воздух влюбленных пар от Гектора и Елены к Ваксону и Ролисси через Ягайлов и Едвиг. По завершении заверения только что сделанного признания «Сори, сэр, любимая майор» резво прыгнула к своему чемодану и извлекла оттуда два журнала «Encounter» и «Нью-Йоркер», в которых любитель современной литературы и, в частности, жанра рассказа мог найти творение некого Джона Аксельбанта. Судя по лексикону и стилистическому своеобразию, можно было представить, что автор провел добрую часть жизни на американском авианосце. Впрочем, связь с плавучими центрами сквернословия на этом и заканчивалась. Фабула и сюжетные повороты уводили читателя в советское алкогольное подполье. Первый рассказ назывался «Check Your Point, Charlie». Там опустившийся советский перебежчик бродит по западному Берлину,